«Ради Бога! Я вам верю! Вы человек добрый, вы честный человек! Заклинаю вас всем, что есть святого на свете! Скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно! Доктор, ради Бога скажите, я в опасности!» «Что я вам скажу, Александра Андреевна? Помилуйте! Ради Бога умоляю вас! Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна! Вы точно в опасности, но Бог милостив! Я умру! Я умру!» И она словно обрадовалась. Лицо такое веселое стало. Я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь! Меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю». Я гляжу на нее, как шальной. Жутко мне, знаете. «Слышите ли, я люблю вас». «Александра Андреевна, чем же я заслужил?» «Нет, вы меня не понимаете. Ты меня не понимаешь». И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала. Поверите ли, я чуть-чуть не закричал. Бросился на колени и голову в подушке спрятал. Она молчит, пальцы ее у меня на волосах дрожат. Слышу, плачет. Я начал ее утешать, уверять. Я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна». «Благодарю вас. Верьте, успокойтесь». «Да полно же, полно», — твердила она. «Бог с ними со всеми. Ну, проснутся, ну, придут. Все равно, ведь умру же я». «Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову. Или вы, может быть, меня не любите? Может быть, я обманулась? В таком случае извините меня». «Александра Андреевна, что вы говорите? Я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня». Скажу вам откровенно, я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит. Вижу, что не совсем она в памяти. Понимаю также и то, что, не почитая она себя при смерти, не подумала бы она обо мне. А то ведь, как хотите, жутко умирать в 25 лет, никого не любивши. Ведь вот что ее мучило. Вот отчего она с отчаяния хоть за меня ухватилась. Понимаете теперь? Но не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю. К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть». Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно. А то что? Да кто вам сказал, что вы умрете?» «Нет, полно. Ты меня не обманешь. Ты лгать не умеешь. Посмотри на себя». «Вы будете живы, Александра Андреевна. Я вас вылечу».